Второе. Суд. Тезис. По описанию, эта игра принадлежит к той группе игр, которые особенно ярко проявляются в ходе судебного разбирательства. К ним относятся также деревянная нога, оправдание на основе невменяемости, и должник, гражданский иск. Клиническая игра чаще всего встречается в кабинетах консультантов по семейным проблемам и в семейных психотерапевтических группах. В сущности, очень частые беседы в таких кабинетах и группах представляют собой сплошную игру в суд, в которой ничто не решается, так как игра не заканчивается. В таких случаях становится очевидным, что консультант и терапевт активно участвуют в игре, не подозревая об этом. В суд может играть любое количество игроков, но обычно игра рассчитана на трех участников – истца, ответчика и судью, представленных мужем, женой и психотерапевтом. Если игра происходит в психотерапевтической группе, на радио или телевидении, остальные присутствующие исполняют роли присяжных заседателей. Муж начинает жалобно. «Позвольте мне рассказать вам, что она, имя жены, сделала вчера. Она взяла...» и так далее, и тому подобное. Жена, защищаясь, отвечает. «Вот как было на самом деле. И к тому же он. И вообще, в то время мы оба...» и так далее. Муж галантно добавляет. «Я рад, что вы можете выслушать обе стороны. Я хочу только справедливости». В этот момент советник рассудительно говорит. «Мне кажется, что если мы подумаем...» и так далее. Если присутствует аудитория, терапевт может обратиться к ней. «Послушаем, что скажут остальные». Или если группа подготовленная, ее члены могут сыграть роль присяжных без всякого указания со стороны терапевта. Антитезис. Терапевт говорит мужу, вы абсолютно правы. Если муж расслабляется, испытывая торжество или самодовольство, терапевт спрашивает, как вы относитесь к моим словам? Муж отвечает, очень хорошо. Тогда терапевт говорит, на самом деле я считаю, что вы не правы. Если муж честен, он ответит, я с самого начала знал это. Если он не честен, то должен какой-то своей реакцией продемонстрировать, что игра продолжается. Тогда можно анализировать ситуацию дальше. Игровой элемент заключен в том, что хотя истец шумно торжествует победу, в глубине души он понимает, что не прав. После того, как будет собран достаточный клинический материал, игру можно прекратить маневром, который из всех антитезисов отличается наибольшим изяществом. Терапевт устанавливает правила, запрещающие использование третьего грамматического лица в группе. Следовательно, пациенты могут обращаться друг к другу непосредственно. «Вы» могут говорить о себе «я», но не имеют права сказать «а сейчас я расскажу о нем» или «позвольте мне поговорить о ней». В этот момент семейная пара либо вообще перестает играть, либо переходит к игре «дорогая», что является значительным улучшением, либо принимается за «более того», что ничуть не лучше суда. Игра «дорогая» описана в другой главе. В «более того» истец предъявляет одно обвинение за другим. Ответчик на каждое из них говорит «я могу это объяснить». Истец не обращает никакого внимания на объяснение, но как только ответчик замолкает, он пускается в описание следующего инцидента, за которым следует новое объяснение, типичный обмен репликами «родитель» с прописной буквы, «ребенок» с прописной буквы. В «более того» особенно увлеченно играют ответчики-параноики. Поскольку они все понимают буквально, то легко могут вывести из себя обвинителей, которые изъясняются метафорически и юмористически. В целом, метафоры – самые распространенные ловушки в игре, более того, и их следует избегать. В повседневной форме эту игру легко наблюдать у детей. Это трехсторонний вариант, который разыгрывается между двумя детьми и родителем. «Мама, она забрала у меня конфету». «Да, но он забрал мою куклу, а перед этим ударил меня. И вообще мы договорились делить конфеты поровну».